Говорим о тех апогефальных церквах, о которых мы, собственно, с вами уже говорили, что с ними случилось после завоевания турками. Итак, болгарская церковь после того, как она была завоевана турками, и последний тырновский патриарх Ефимий был увезен в ссылку, патриаршество Тырнова было упразднено, и, собственно, болгарская церковь стала опять частью Константинополя. Это произошло в 1393 году. Конечно же, оставалась еще Охридская архиепископия, которая, как вы помните, была упразднена только при патриархе Самуиле. Но, естественно, сами болгары в основном проживали, собственно, на территории современной Болгарии. Тырново, Варна, София. А Охридская архиепископия – это все-таки была, собственно, македонская территория. И среди охридских владык, конечно же, всегда было много греков. Когда мы говорим о болгарской церкви, надо, естественно, разобрать следующий вопрос, который очень часто встречается в литературе, а именно эллинизация Болгарии. Множество авторов пишут, что именно эллинизация Болгарии имела очень негативный характер для болгарского народа, для болгарской церкви, и она привела к такой вот ответной реакции болгар и потом к, собственно, расколу. Однако эллинизация не могла не происходить, и происходила она все-таки не насильственно, а естественным путем. Потому что болгары, конечно же, всех народов, кроме турок, наиболее соприкасались с греками. Греки сами, не имея никаких средств образования в первое время после завоевания их турками, и поэтому вынуждены были идти на всякие ухищрения, дабы дать своим детям хотя бы элементарное образование, хотя бы некоторую школьную грамотность. Бывало, что обучение проходило по ночам. Сами греки находились в таком бедственном положении, что говорить о какой-то насильственной эллинизации мы все же не можем. Болгары же были в еще более тяжелом положении, чем греки. Потому что, я говорил уже о греках фанариот. Действительно, Фанар стал центром греческой аристократии, и греки через своих богатых и влиятельных именников смогли оказывать влияние на Порту и, соответственно, иметь некие образовательные учреждения, в частности, хотя бы школы. Болгары же не имели столь влиятельных и богатых людей, которые могли много делать для своего народа. Естественно, в первую очередь в области просвещения. Да и само общение с греками, вплоть до естественной ассимиляции, смешанные браки, было тоже вполне естественно, потому что греки все-таки превосходили болгар в культурном отношении. Это безусловно так, это было всегда. Так что эллинизация была, конечно же, но говорить о том, что она была насильственной, как это утверждают некоторые авторы, я бы не стал. Итак, в чем действительно проявлялась эта эллинизация? Проявлялась она тем, что богослужение в болгарских селах, деревнях совершалось не на болгарском, а на эллинском языке, на греческом. Все церковные обычаи были греческими, иерархия по преимуществу была греческой, и действительно, болгарский язык сами болгары стали забывать. Но это касалось скорее не разговорного языка, конечно же, а письменной грамотности. Потому что писать болгары стали греческими буквами, но на своем языке. Это было очень распространено, особенно в сельской местности. То есть греческого языка они не знали, но алфавит у них был греческий. Они писали таким образом, если им было необходимо чтобы написать. Но начинается болгарское возрождение. Начинается оно в конце 18 века. И связано оно прежде всего с двумя известными деятелями Болгарии, двумя святыми болгарской церкви. Это преподобный Паисий Хилиндарский, монах сербского Хилиндарского монастыря, и святитель Сафроний, епископ Врачанский. Преподобный Паисий Хилиндарский в сербском монастыре встретил некого сербского историка Ивана Раича. Сербы как вы знаете, всегда отличались своим тяготением к предкам. Они составляли очень часто народные песни, народные сказания, почитали очень историю своего народа. И вот этот Иван Раич подробно и увлекательно рассказывал своему собеседнику о славном прошлом сербского народа, о его великих и мужественных кралях, которых мы с вами тоже некоторым образом затронули, о Стефане Немановиче, о Савве и Лазаре, Косовом поле. И так он этими рассказами захватил воображение подобного Паисия, что Паисий решил изучить историю своего народа и знать ее так же хорошо, как и Раич знает историю своего сербского народа. А решив, преподобный Паисий решил действовать в этом направлении, отправился сначала в Валахию, затем в Австрию и, славно потрудившись, всего за 4 года, написал замечательную историю болгарского народа. Она была издана в 1762 году. Эта книга, безусловно, имела широкое распространение в Болгарии и имела очень много почитателей. Имела большое значение. Почему в Австрию? Он поехал в Австрию, потому что в Австрии в это время жило очень много славян, в том числе и болгар. Сербов, болгар, потому что территория Австро-Венгерской империи в то время непосредственно прилегала к турецким владениям, и туда эмигрировало очень много славян, где он мог найти необходимые сведения для своей истории. Что касается второго святителя Сафрония, епископа Врачанского, то святитель Сафроний писал историю современной себе в Болгарии. Это прежде всего его собственное жизнеописание, которое трогательное. Он там пишет и о себе, в том числе, например, пишет, как он стал епископом, какие пришлось ему вытерпеть унижения от турецких властей, как он был чуть не убит по причине того, что случайно по неведению обвенчал одну православную пару, невеста которой предназначалась одному из пашей в горе. И он чуть не был повешен, если это на дереве. Много таких очень интересных историй он рассказывает. Я думаю, вы это все прочтете в жизнеописании святителя Сафрония Врачанского, наверное, на семинарах будете разбирать. Итак, святитель Сафроний Врачанский удалился на покой, проживал в Бухаресте, где писал и свои упоминания, они были изданы. И святитель Сафроний в этих упоминаниях пишет такую замечательную фразу. Он пишет, что болгарская церковь только тогда станет автокефальной, только тогда станет независимой, когда будет болгарское государство. Он ставил эти две вещи в непосредственную связь, непосредственную зависимость одно от другого. Он написал свое же написание на болгарском языке и также писал, что вот очень важно именно возрождение болгарского языка для болгарского самосознания. В XIX веке, кроме этих двух святых, еще известна деятельность Георгия Венелина, который был русским, впрочем, а не болгарином, но он, изучив историю Болгарии, написал замечательную книгу «Древние и новые болгары», которая тоже была широко распространена. Итак, все это не прошло даром, и с 1835 года по 45-е, до десятилетия, в Болгарии уже было открыто более полусотни школ с изучением болгарского языка в этих школах. Причем, конечно же, болгарским языком все не ограничивалось. Изучалась и история болгарского народа, и болгарская литература, и вообще эти школы были рассадником такого патриотического самосознания болгар. От школ болгары перешли к типографии, к периодическим изданиям и к церковному богослужению. Болгары стали прямо требовать, чтобы богослужение совершалось на их языке. Причем Костнопольская патриархия пошла им навстречу и разрешила совершать богослужение в тех районах, где болгарок было большинство, на болгарском языке, а в районах со смешанным населением, где болгаров было меньшинство, на греческом и болгарском языке. В Константинополе 1648 году был открыт большой болгарский храм, он как раз на Фонаре, в этом районе, где греки проживали. И греческие патриархи во главе с Константинопольским патриархом участвовали в закладке этого храма. Далее болгары стали стремиться к тому, чтобы и церковнослужители, и священнослужители были болгарами. Почему? Какой был предлог для этого? Предлог был выдвинут следующий, что греки – люди недостойные, поэтому их надо сменить болгарами. Отчасти, конечно, это было так. Но, естественно, не потому, что греки сами по себе были недостойны, а потому, что в то время очень часто кафедры архиерейские занимались людьми, которые давали взятки турецким властям, и, соответственно, благодаря этим взяткам занимали эту кафедру. Но касалось ли это только греков? Ну, конечно, нет. Это касалось всех, и болгар в том числе. Если бы эти кафедры занимали болгары, тогда, в общем-то, они бы тоже были бы людьми не очень хорошими в нравственном отношении. Но так как основное количество кафедр было занято греками, то, естественно, все обвинение свелось к тому, вернее, решение этой проблемы свелось к тому, что надо освободить кафедры от греков и занять их природными болгарами. Причем, естественно, что греческие архиереи налагали как в Греции, так и в Болгарии значительные налоги, сборы с населения. Было два вида сборов. Один вид был такой вот налог в епархии, а другой вид назывался милостынью, который шел, собственно, самому архиерею. Но милостыня была тоже строго обозначена. Хотя святитель Сафроний Врачанский в своем жизнеописании пишет, что вот он стал собирать милостыню, но ему как бы мало что дали, потому что год был неурожайный, он так сокрушается по этому поводу. Несмотря на то, что он был болгарином, видите, милостыню он тоже собирал. Константинопольская патриархия, когда жалобы болгар потекли целым ручьем туда, не осталось глухо к жалобам болгарского архиерея, и действительно с кафедры удалялись архиереи, которые запятнали себя корыстолюбием. Но это для болгар было недостаточно, потому что архиереи замещались, опять же, греками, а не болгарами. Может быть, в нашем отношении лучше, чем болгары, но желание это было немножко другое. После Крымской войны 50-х годов, болгарское движение приняло просто антигреческий характер. И болгары пошли на это, с одной стороны, искренне, а с другой стороны, некоторые болгары, хотя греков, скажем так, и любили, но они все равно старались как бы эти отношения антигречески поддержать. Почему? Зачем им надо было? Подвигается такая версия, интересная, заслуживающая внимания, что это было для того, чтобы обмануть турецкое правительство. Болгары готовили восстание против турок, а представляли туркам, что они восстают только против греков, а турок они никаким образом не трогают. Причем, естественно, турки всячески подогревали антигреческие настроения, потому что всевозможные раздоры в империи, конечно же, среди славян, было для турков очень выгодно. Итак, волей-неволей, болгарское движение все более и более нарастало. И начинали вынашиваться планы создания уже независимой болгарской церкви. После известного Хати Хумаюна 1656 года, о котором я вам уже говорил, намечалось преобразование Турецкой империи по образу западных государств, то есть отказ от теократического характера турецкого государства, и турки рассматривали христиан не как религиозные общины, а как национальные. В указе говорится, что все подданные равны в моих глазах и связаны друг с другом братскими узами патриотизма. И турки разрешили съезд болгарских представителей в Константинополе, где было предложение на этом съезде, что в Болгарии была создана отдельная национальная иерархия под главенством Константинопольского патриарха. Такое было первое предложение. Ну и чтобы болгары участвовали в решении общих церковных вопросов, и чтобы представители Болгарии вошли в священный синод. Греческая иерархия, Константинопольский патриарх эти требования отклонил. Мы видим, что они действительно носят слишком националистический характер. Однако болгары стали действовать более радикально. В чем это выражалось? Они прекратили поминать Константинопольского патриарха, что уже, конечно, было расколом. В Константинопольском патриархии был один из викарных епископов болгарин, и он на Пасху 1860 года отказался поминать патриарха Константинополя и Это был уже раскол. Далее события развивались, скажем так, достаточно бурно. Возник болгарский план, по которому должны были сделаны следующие преобразования. В болгарских епархиях архиереями должны быть исключительно болгары, а в епархиях со смешанным населением архиереем должен был становиться представитель национального большинства данной епархии, и предполагалось также епархии, где будут два архиерея, то есть и болгарские, и греческие в одной епархии. Но это было уже несколько, так сказать, противоканонично, потому что в одной епархии два архиерея все-таки канонам не соответствует такое деление. Однако болгары считают, что если местоположение этих епископов будут иметь разные населенные пункты, то это вполне возможно. Нечто подобное было в России, когда двуняцкий епископ и православный, но там все-таки это может быть оправдано, потому что он двуняцкий. Турки своим фирманом, своим указом 27 февраля 1870 года утвердили болгарскую церковную самостоятельность. То есть этот план болгаров пришел в исполнение. В это время патриархом Константинопольским был Григорий VI. Надо сказать, что сам Григорий VI вполне склонялся к каким-то уступкам болгарам. Например, сам патриарх Григорий VI планировал создать болгарский округ со своим собственным синодом, с первоиерархом, в звании экзарха. И зависимость от Константинопольского патриарха была весьма и весьма небольшой в таком случае. Патриарх предложил этот план турецкому правительству, но оно его отвергло. И приняло радикальный план части экстремистско настроенных болгар. Тот, который я сказал. Год 1770, фирман вы имеете в виду. Это февраль 1770 года. Причем фирман, естественно, был издан только турецким правительством, без всякого соглашения с Константинопольским патриархатом. Итак, зависимость экзархата, который учредил султанский фирман, болгарского экзархата, была совсем минимальной. Она означала только то, что сам экзарх поминает Константинопольского патриарха, и все. Остальные епископы его поменять не должны. Во всем прочем, болгарский экзархат совершенно независим от Константинополя. По султанскому фирману часть епархии становилась, собственно, болгарскими, а часть епархии со смешанным епископатом, то есть епископ там был и греческий, и болгарский. Болгары, однако, с радостью приняли султанский фирман, ну, может быть, не все, конечно, болгары, и повесили его у себя в храме. Патриархия, естественно, восприняла это действие как совершенно неканоничное. Во-первых, потому что довольно странно было бы видеть двух епископов на одной кафедре, а во-вторых, потому что это было действие магометанского правительства, которое, собственно, само уже по себе не может быть каноничным. Объявлять автокефалию православной церкви от султана как-то, в общем-то, было бы весьма странно. Итак, патриарх Григорий VI решил созвать собор. Причем он планировал даже созвать чуть ли не Вселенский собор, пригласив туда русских архиереев, русских иерархов. Но все-таки Русская Православная Церковь ответила патриарху, что это, собственно, дело все-таки внутреннее Константинополя, и этот вопрос Константинопольская Церковь может решить самостоятельно, без участия русских архиереев. Тогда был создан поместный собор, причем с участием всех греческих церквей, патриархатов, то есть Антиохийского, Александрийского и Иерусалимского. Итак, собор состоялся в августе 1872 года. Турки пытались помешать созыву этого собора, но все-таки он состоялся. Иерусалимский патриарх, однако, отказался в последний момент участвовать в этом соборе, естественно, предполагая результат решения этого собора. Действительно, собор объявил болгарских иереев и их сторонников схизматиками, раскольниками. Все священные действия, совершаемые в экзархате, были объявлены недействительными, а идеология, согласно которой был создан этот экзархат и провел этот раскол, стала называться филитизмом, называемая ересь филитизма, то есть разделение церкви по национальному признаку. А в каком городе это собор? Он был в Константинополе. Итак, в этом соборе участвовали все патриархи, кроме Иерусалимского. Участвовал в этом соборе и предстоятель автокефальной Кипрской церкви. Надо сказать, что русская церковь и русское правительство пыталось оказать давление на турок, чтобы они отменили вот этот свой ферман 70-го года, утверждающий экзархат церкви. Я остановился на отношении русской церкви к болгарской схизме. Надо сказать, что русская церковь все-таки поддерживала болгарскую церковь, даже по некоторым сведениям. Святое Мира болгары получали из русской церкви, но ни в какое общение русская церковь с болгарами не вступала. Не вступала. То есть совместных служб не было. Русская церковь и болгарская. Какие же были плоды болгарского раскола? Надо сказать, что после войн русско-турецких, после Берлинского трактата, была образована независимая Болгария, независимое болгарское государство после Берлинского конгресса 1878 года. Причем те области, на которых претендовали болгары, им не были даны, а часть областей отошла к Румынии. Надо сказать, что правительство Болгарии в то время было достаточно либеральным. И ориентировалось это правительство отнюдь не на Россию, а на Австрию и вообще на Запад. И, соответственно, православная церковь Болгарии стала подвергаться гонениям, в первую очередь не от турок, а от собственного правительства, собственных князей. В частности, когда князем в 1887 году стал Фердинанд, а он был совершенно католической ориентацией, синод болгарской церкви в 1888 году был просто разогнан. А митрополит Климент, который в 1893 году в день торжества православия произнес проповедь, который всего-навсего призвал свой народ вспомнить те заслуги, которые русский народ, которые русская церковь сделала для Болгарии. За эту проповедь был арестован и отправлен под надежный, так сказать, надзор в один из дальних монастырей. И только энергичный протест экзарха и смена министра внутренних дел, впоследствии министр внутренних дел был сменен, через несколько лет только митрополит Климент был освобожден. Болгария круто изменила свою политическую ориентацию от России, она направилась на Запад. Какие из этого были последствия для церкви? Конечно же, самые негативные. Были просто-напросто гонения на церковь, хотя и скрытые гонения. Но болгарский народ все более и более секуляризировался. В болгарских университетах, в болгарских школах стали преподавать откровенные атеизмы. Даже в начале века можно было встретить такие факты, когда студент начинает что-то говорить о Боге, профессор ему отвечает: вы еще до сих пор верите этим басням? Даже такое вполне могло иметь место в Болгарии того времени. Какой был итог? Монастыри превратились в туристические комплексы. Известнейший монастырь преподобного Иоанна Рыльского, нечто подобие, так сказать, санатория, куда выезжали дачники на отдых. Все святыни были забыты, болгарские, и происходит постепенное угасание очень значимой великой болгарской церкви в древности, к сожалению, большому. Вот какой мы видим итог этого печального явления по раскола церкви. В каком году, вы имеете в виду? 1888 год. Хорошо, оставим Болгарию, пока на время оставим Болгарию, и перейдем к другому замечательному славянскому государству, Черногории. Черногория — это, собственно, часть Сербии, конечно. Эта область называлась в древности Зетой. В 15 веке в Черногории была династия Черноявичев или Черноевичев. Основатель этой династии был Стефан Черноевич, воевода Зеты. Когда Сербия была завоевана турками, Зета осталась еще независимой от турок. Черногорские князья умело использовали природные препятствия для турок, потому что Черногория — это область очень гористая. И таким образом сумели отбить первый натиск турецкой экспансии. В 1484 году князем Черногории стал Иоанн Черноевич. Иоанн Черноевич основал в Цитинье монастырь, и назвал его митрополией Зеты, поставив там епископа Виссариона. Это начало некоторой уже независимой, автономной черногорской митрополии, митрополии Зеты. При воеводе Иоанне Черноевиче черногорцы приняли следующий закон. Если кто во время войны против турок из черногорцев без приказания своего начальника покинет поле боя, то он подвергается общему остракизму и позору. И, соответственно, с каким-то веретеном он должен в женской одежде идти по стране. На него там будут все плевать и так далее. Женщины будут его бить скалками. Такого случая не было за историю Черногории. Все опасались такого бесчестия, все черногорцы. После Иоанна княжил в Зете его сын Георгий Черноевич. Георгий Черноевич вступил в союз с Венецией. Он выписал из Венеции типографию, напечатал много священных книг на кириллице. Надо сказать, что сам Георгий Черноевич был женат на Елизавете Эрицце. Елизавета Эрицце была дочь знатного венецианца. Так что связи у Георгия Черноевича с Венецией были очень и очень твердые. Итак, Георгий Черноевич напечатал очень много священных книг на кириллице и таким образом способствовал распространению славянского богослужения в своей стране. Его младший брат Стефан Сташина, желая стать князем черногорским, предался Магометанам и отправился в Константинополь просить войска с частью своих сторонников, предателей черногорцев. Естественно, что он там нашел теплый прием и с турецким войском вторгся в область Зеты, но потерпел сокрушительное поражение от Георгия и был полностью разбит. Однако Георгий позволил мусульманам-черногорцам, то есть черногорцам, которые приняли мусульманство, остаться в стране, то есть вернуться и исповедовать ислам. Это было, конечно же, ошибкой, которая закончилась весьма трагично в очень скором времени. Женой Георгия, как я уже говорил, была венецианка. И она уговорила этого князя переехать в Венецию на жительство, оставив свое княжество. Потому что она не могла жить в таких условиях, очень сложных, сборных условиях лишений. Итак, в начале 16 века Георгий уезжает в Венецию, а власть передает митрополиту Цитинскому Вавиле. С этого момента можно начать отсчет правления в Черногории митрополитов, которые совмещали в себе и духовное, и светское правление. Но это все-таки было не совсем так. Дело в том, что параллельно митрополитам существовали еще и светские правители. И процесс перехода светской власти в руки митрополита был постепенный, пока не достиг своего апогея при Петре II в XIX веке. Но об этом мы скажем подробно. Итак, упомянутые мною мусульмане, черногорцы, стали действительно некой пятой колонной в Черногории и способствовали туркам, всячески им помогали, когда те вторгались в Черногорию. И это время до 1695 года, время вассальной зависимости Черногории от турок, хотя она была не всеобщей. То есть черногорцы платили харадж, но, скажем так, не все. Тех, с которых можно взять, и постоянно устраивали восстания против турок. И вот в 1695 году народное собрание в Цитине избрало на митрополию некоего Данилу из рода Петровичей. Так было положено начало особому такому роду Петровичей. В каком году? 1695. Данила Петрович. Особое теократическое правление. Вот, как бы это, эти этапы теократического правления, их было несколько этапов. Первый этап после того, как Георгий, уехав в Венецию, передал правление митрополиту, это было в начале 16 века, в 1499 году он уехал в Венецию, а передал власть где-то 1500, может быть, 17 год. Первый период это до 1695 года, где владыки все-таки не были непосредственно во главе Черногории. С 1695 года династия Петровичей, потому что владыки тоже составляли особую династию, как мы увидим впоследствии, влияние митрополита еще более усилилось. Данила был еще юношей, когда принял поставление от сербского архиепископа Венгрии. Сербская церковь частично находилась и в Венгрии тоже. И он решил поднять восстание против мусульман, каковое состояло в 1702 году. Началось такое очень кровопролитное, можно сказать, восстание черногорцев, результатом которого было то, что часть мусульман была просто перебита, а часть изгнана за пределами Черногории. Таким образом, мусульман в Черногории вообще не осталось. Может быть, только дети убитых были крещены и были усыновлены черногорцами. В 1710 году, после объявления войны России со стороны Турции, митрополит Данила вступил в переписку с Петром I и на стороне России принял участие против Турции. В 1711 году Данила осуществил знаменитую победу над турками. Говорят, что было убито около 20 тысяч турок. Может быть, это и преувеличение, конечно же. Некоторые источники так говорят. Всего турецкая армия насчитывала 50 тысяч воинов, а черногорцев, конечно, было на порядок меньше. Причем среди черногорцев погибло несколько более 300 человек всего. На это султан Ахмед послал 100-тысячную армию. Черногорцы в данном случае в открытый бой не вступили, укрылись в горах, но турки скоро, в общем-то, ушли, не смогли закрепиться в Черногории. С времени императора Петра черногорцам оказывается ежегодная денежная помощь, достаточно значительная. Сам Петр I прислал около 10 тысяч золотых. Данила перед своей кончиной указал на своего наследника, своего племянника Савву. И Савва стал следующим митрополитом после Данилы. Видите, тут не только поставление митрополита, но еще и родственные связи имеют значение. То есть как бы некая династия митрополитов получается. Это очень интересно и важно. Митрополит Савва в 1742 году прибыл в Москву и был ласково принят Елизаветой Петровной. Преемником владыки Саввы стал его двоюродный брат Василий, после того, как Савва удалился в монастырь. В это время в Черногории были внутренние беспорядки между князьями, и этим воспользовался в 1767 году некто Степан, который выдал себя за царя Петра III, такой самозванец. Причем в 1767 году черногорцы признали его как истинного царя, императора, и поставили его, в общем-то, во главе своего государства. Надо сказать, что Россия, в частности Долгоруков, посланный Екатериной Великой в Черногорию, вынудил Петра III, так называемого Петра III, Степана, признать, что он никакой, конечно, не Петр, видите, не император. Он его арестовал и уже собирался вывести его в Москву, однако поместил его, скажем так, на втором этаже своего жилья. И, ни в чем не подозревая, так сказать, как бы улегся спать. Но перед домом, а это было на центральной площади, всегда собиралась значительная толпа черногорцев, и тут вдруг неожиданно среди ночи открывается окно, входит этот Петр III и, обращаясь к народу, говорит: «Вы же сами видите, он же поместил меня выше себя, он сам признает меня за императора, это просто козень со стороны врагов». Черногорцы тут же его освобождают, и он дальше до самой смерти своей остался таким вот королем черногорцев. Он был, в принципе, такой очень человек воинственный. После него в скором времени митрополитом в 1782 году становится Петр I, так называемый, митрополит Петр I. Петр I прославлен черногорцами великих святых. Сам он был посвящен в Карловцах в 1784 году. Надо сказать, что Петр I, митрополит Петр, был, конечно же, очень благочестивым человеком, но и очень умным политиком. Причем Петр I, конечно же, опять обратил свои взоры к России, и он был взят под покровительство императором Павлом I, а затем императором Николаем. С Александром I у него были несколько сложные отношения, хотя и при Александре I он тоже был под покровительством России. Впрочем, до 1515 года по разным причинам субсидии и значительно Черногории прекратились. В это время Наполеон как раз начал свою экспансию. Наполеон подошел и к Черногории и предложил митрополиту Петру свое покровительство. Митрополит отверг его, сказал, что для меня достаточно покровительства России. Даже приходят на память некие стихи Александра Сергеевича Пушкина по этому поводу. «Черногорцы, что такое?» Бонапартия вопросил, что за племя это злое, не боится наших сил. Черногорцы на самом деле, конечно, не боятся не только Наполеона, но и вообще мало кого не боятся, скажем так. Итак, после блаженной кончины святого Петра в 1832 году последний светский правитель Черногории Вука Радонич. Я вам говорил, что в Черногории параллельно митрополитам все-таки были еще и светские правители. Хотя не было ясно, чье влияние сильнее, или митрополита, или вот светский правитель. Поэтому я называл ими митрополитов. Этот последний светский правитель, Вука Радонич, был изгнан из Черногории за то, что хотел переметнуться к австрийцам за такое предательство. И избранный, указанный святителем Петром преемник его, его племянник, который постригся тоже под именем Петра, получил имя Петра II, впоследствии митрополита Петра II, получил хиротонию, принял сан уже в Санкт-Петербурге в присутствии самого императора Николая I. Причем митрополит Петр II остался единственным правителем Черногории. То есть он в полноте совмещал и светское, и церковную власть. Это была, конечно, весьма неординарная, хотя бы много говорит о том, что он без труда попадал с пистолетов под брошенный лимон или яблоко. Они продолжали династию или это уже другие? Это была одна и та же династия. Все одна и та же династия, Петрович. Можно уточнить? Значит, на место светского правителя избрали племянника Вука Радонича, а потом его и митрополита? Нет. Вука Радонич это и есть последний светский правитель. Который был изгнан. И на этом светская власть вообще окончательно закончилась. Я говорил, что было несколько этапов. И вот этот последний этап, когда во главе Черногории стал только митрополит. Это уже абсолютное теократическое правление. Митрополит стал просто во главе государства, без всяких светских правителей. И это время, пожалуй, самых славных побед черногорской армии над турками. Можно привести, например, такой факт. Когда всего 10 черногорцев в 1135 году неожиданно для турок захватили крепость Жаблих и 3 дня его удерживали. Надо сказать, что вокруг Жаблиха был гарнизон турок, насчитывающий 3000 человек. Они 3 дня пытались крепость взять и, в общем, не смогли. Правда, митрополит Петр II все-таки попросил черногорцев оставить эту крепость с честью и передать ее опять туркам. Были другие разные битвы. Черногорцы с турками, где практически ни одного поражения митрополит Петр не потерпел. Но в 1851 году, всего в 39 лет, митрополит Петр II неожиданно умирает. Он приказал похоронить себя на высокой горе, где потом поставили часовню. Со смертью митрополита Петра в 1651 году теократическое правление, которое достигло при нем своего апогея, заканчивается в Черногории, потому что его преемник Данила, племянник Петра II, полюбил некую Даринку Квечич, черногорку, и не стал подвергаться монашеству, принимать сан, и решил остаться светским правителем Черногории. Он поехал в Петербург, где был признан императором как князь Черногории. Было составлено положение об управлении Черногорией, где во главе этого княжества стоял наследный князь. Это было время Парижского трактата, где после Крымской войны как раз обсуждалась ситуация с Черногорией. И Данила был вынужден признать власть турок, потому что, как я уже говорил, очень сильно интриговали в этом отношении англичане и французы. Однако в 1860 году князь Данила был убит. Неожиданно он был убит. В 1860 году он недолго был князем. Он был убит одним из своих недоброжелателей, тоже черногорцем. И князем стал тоже его племянник Николай, который был князем Черногории 1760 по 1918 годы. Он 58 лет возглавлял княжество Черногории. Именно об этом князе Николае сказал свой знаменитый тост Александр III, что у России нет друзей, кроме князя Черногорского. Сказал он это в присутствии всех европейских держав. Александр III, миротворец. Митрополиты, конечно же, черногорские остались автокефальными. Митрополит был избран уже не из рода княжеского. Теперь скажем несколько слов о сербской церкви. Понимаете, дело в том, что история поместных церквей закладывает, как вы видите, период 2000 лет. И, естественно, там очень много имен, событий. Но я все-таки, когда готовил курс, предполагал, что у вас есть некоторые знания по истории государств. Хотя, к сожалению, видите, славянские государства, Византия, практически в школе не изучаются, а они не изучаются в институтах. Я вам хочу сказать, что, например, и в МГУ даже этот курс очень и очень урезан. Вообще у нас образование университетское и институтское было исключительно западным. И церкви славянские, государства славянские практически не изучались, разве что только некоторый период советского времени, когда после войны, вследствие Варшавского договора, было составлено, например, после войны обширная история Болгарии, но с Югославией были отношения напряженные при Иосифе Броза Тита, и Сербия осталась совсем неизученной страной. И Греция совершенно не изучалась в университете и в институте никогда. Поэтому вынужден я, конечно, немножко говорить об истории. Но мне кажется, что сейчас, что я говорю, это достаточно всем известные события 19-20 века. Я думаю, они уже достаточно хорошо было известно, изучены. Что у России кроме, нет друзей, кроме армии и флота. Было известно, да. Что кроме Черногории, в первый раз. Поэтому я вижу, что вам сложно, потому что у вас сразу два пласта идет, совершенно неизвестных для вас. Не государственная история, неизвестная. Соответственно, церковная тоже получается совсем нечто темное, абсолютно. А вы не издаете вообще? Я думаю, что действительно у нас в институте, наверное, будет издаваться, но не так я сейчас даю, потому что я сейчас даю вынужденно по периоду. Если изучать нормальные церкви, то, конечно, надо изучать каждую церковь по семестру. А если не изучать по семестру, то надо давать так, как изучается история средних веков, например. Потому что история Англии у нас, история Франции, история Греции, то тоже отдельно не изучается. Просто берутся основные события этой истории, и это оправдано, уже оправдано временем. Тоже касается истории церкви. Но, конечно, все-таки церковную историю хорошо бы изучать поподробнее немножко. И, видимо, сейчас идет некоторая работа в институте над некоторыми поместными церквами, и, может быть, она закончится какими-то уже серьезными трудами. Потому что, к сожалению, такие работы, они в светских вузах не ведутся. Но, например, вообще не изучается там, грузинский язык, грузинская культура в университете, картология. Она не изучается ни в одном из университетов. Кроме самой Грузии. Была кафедра в Московском университете, но все прекратилось в существовании. Поэтому, к сожалению, вот сейчас идет некоторый процесс. Процесс по всей стране. Например, вышел учебник Абрамова. Но он вышел по славянским государствам, по Византии до турецкого владычества. Это, в принципе, учебник для школ. Не для школ, для лицеев. То есть для такого углубленного, серьезного образования. Он утвержден Министерством образования, но он вышел всего 1000 экземпляров. Конечно, мне кажется. Я скажу список литературы обязательно полностью, и это тоже включу. Поэтому процесс, конечно, некоторый идет в этом направлении. Но, наверное, надо немножко подождать. И работы Флёре, да, в Болгарии. Сейчас византийская серия, например, издается Алитеей. Источники издают. Процесс тут не быстрый, довольно сложный. Все источники, они на языках, конечно же. Это все не так просто. Ну хорошо. Итак, Сербия. В 1459 году, если вы помните, Сербия была полностью завоевана турками. И Печская патриархия прекратила свое существование. Но прекратила ненадолго. В 1557 году она была восстановлена как патриаршество. И первым патриархом стал святитель Макарий Соколович из игумнов Хилиндарской обители, Афонской Хилиндарской обители, которая всегда была центром. В 1557 году она была восстановлена. Восстановлена она была по следующей причине. Брат святителя Макария Соколовича, Мехмед Соколович, который принял мусульманство и женился на дочери султана, был зятем султана. Это такой известный деятель не только Сербии, но скорее даже Турции. Он прославился как государственный деятель Турции. Видите, такие случаи бывали, когда серб по национальности принял имя Мехмед, мусульманское имя турецкое. И вот этот Мехмед не забыл, что он серб, и по просьбе своего брата выхлопотал у султана восстановление Печской патриархии. И Печская патриархия просуществовала вплоть до 1767 года, то есть до патриарха Самуила. Помните, мы об этом говорили с вами. В 1594 году турки сожгли возле Белграда мощи святого Саввы. Но это было сделано им, конечно, для того, чтобы подавить национальное самосознание сербов. Ибо святой Савва всегда и сейчас, и раньше почитался сербами как преподобный Сергий Радонежский, русскими и, пожалуй, даже больше. Савва сербский. Это первый сербский епископ, святитель автокефальной церкви. В 1219 году он стал первым сербским автокефальным владыком. Святитель Савва сербский. Подвязался на Афоне, основал Хилиндарский монастырь, был вместе со своим отцом Симеоном Мирточиевым, был таким светильником сербской церкви. И вот мощи Савва сербского были сожжены. На этом месте уже много-много лет строится собор в Белграде. Никак он все еще до сих пор не построен. Громадный собор в Белграде. Самый большой собор в Европе. По плану он должен быть. Но вы знаете, что те события, которые произошли в Сербии последние 10 лет, конечно, существенно мешали постройке этого собора. И мы о них поговорим, безусловно. Прежде всего, агрессия НАТО в Сербии и так далее. Даже Америки, скорее, в первую очередь. Но об этом, безусловно, скажем очень подробно. Итак, в 19 веке началось освободительное движение сербского народа против турецких властей. Надо сказать, что сербы, в отличие от болгар, хотя и были тоже эллинизированы, но, во-первых, они не столько были эллинизированы, как болгар, во-вторых, они эту эллинизацию использовали для обогащения своей культуры и особо ей не противились. Основное свое внимание обратили не на греков, а на турок. И уже в 1820 году Сербия получила статус вассального княжества. А после Адрианопольского договора в 1830 году Сербия становится автономной в составе Турции. В 1830 году Сербия уже становится автономной. В составе Турции, но это было уже практически самостоятельность. Почему? Потому что сербам была разрешена полная свобода богослужений, строительство церквей, колокольный звон. И практически никаких помех в отправлении христианских богослужений турки не чинили сербам. Потому что она была уже автономна. В 1831 году Сербия получила и статус церковной автономии. Главу церкви избирал князь и народ, скажем так. Константинополь только утверждал избрание, а посвящали его сербские архиереи. А зависимость от Константинополя выражалась только в том, что Константинополь утверждал избрание сербского митрополита, а он имел титул архиепископ Белградский, митрополит всея Сербии. Видите, даже одновременно и архиепископом был, и митрополитом. Интересный титул был у него. Денежный взнос в казну ежегодно и единовременный при избрании митрополита. В казну Константинопольского патриархата, естественно, имелось в виду. Епископат же избирался самостоятельно, без каких бы то ни было утверждений со стороны Константинополя. В 1836 году в Белграде была открыта богословская семинария, называемая «Богословие». По Берлинскому трактату 1878 года, о котором мы с вами говорили, Сербия стала совершенно независимым государством, получила полную самостоятельность. Столица Белград. И в 1879 году Сербии была дарована полная автокефалия. Надо сказать, что в это время, во время автономии и автокефалии, известными митрополитами был митрополит Петр 1833-59 годы. И с 59 года митрополитом стал Михаил, очень известный деятель сербской церкви, который получал образование в России и он был очень близок к русским, к русскому народу. При нем как раз и состоялась автокефалия. Как написано в грамоте Константинопольского патриархата, цитирую, «Ввиду того, что благочестивые и Богом хранимая Сербия получила политическую независимость, и его господарь Милан и архиепископ Белградский и митрополит Сербии Михаил от имени честного клира и народа обратились к нам и сообразно с политической независимостью пожелали и церковную, мы, собравшись по изволению Святого Духа, нашли, что просьба их уместна и со святыми правилами церковной практикой согласна». Итак, единственная причина церковной автокефалии в согласии с церковными канонами и святыми правилами, что подтверждает эта грамота Константинопольского патриарха, является политическая, то есть политическая независимость Сербии. Других причин ни Константинопольский патриарх, ни архиепископ Сербии Михаил не выдвигают. Эта грамота очень важна. Она утверждает ту истину, что церковная автокефалия очень сильно зависит от государственного устройства. Практически автокефальные поместные церкви – это, собственно, государственное образование, а, конечно же, не церковные. Хотя все это согласно церковными канонами. Вот это очень важно понять. И история церкви дает нам такой ответ на этот вопрос. Итак, первым автокефальным митрополитом стал Михаил. Но, конечно же, автокефалия повлекла за собой усиление влияния на митрополию со стороны властей. И митрополит Михаил сразу же, как это произошло и в Болгарии, но в гораздо меньшей степени, чем в Болгарии, потому что все-таки сербский народ был менее ослаблен, сербская церковь менее ослаблена и вообще практически не ослаблена, как болгарская борьба с Константинополем. И была в общении с Константинополем. Это было очень важно. Но все-таки все равно возник конфликт между митрополитом Михаилом и государственной властью. В чем суть конфликта? В 1881 году в Сербии был принят закон о налогах. Что этот закон означал? Каждое посвящение священный сан, то есть каждое рукоположение, совершаемое архиереем, каждое пострижение монахи и прочее священное действие облагаются налогом государственным. Причем издание закона было вне всякой консультации с церковными властями. Владыка Михаил тут же выступил с протестом во главе с синодом и назвал это вмешательством государственной власти в внутренние церковные дела, противоречащим Конституции, потому что по Конституции в Сербии православная церковь всячески ограждалась от тех действий, которые могли бы ее в чем-то ущемить. Но митрополит Михаил был незаконно государственной властью сведен с митрополии в октябре 81 года. Он уехал в Россию и там пребывал в Киеве, часто бывает в Санкт-Петербурге. В 89 году на престол сербский зашел новый король Александр, и митрополит Михаил был с честью возвращен на кафедру. В 89 году он венчал короля Александра на царство и на этой кафедре пребывал до своей кончины в 1898 году. Видите, что все-таки, несмотря на некоторое давление со стороны государства, в сербской церкви ситуация была немножко иной, чем она была в церкви болгарской. Так, теперь у нас осталась только Элладская церковь. Армянская у нас будет? Нет, армянская церковь у нас не будет. Потому что, если хотите, я могу, конечно, несколько слов сказать об армянской церкви, но до все-таки того, как она стала монофизитом. То есть до Плахидона и немножко после него. Можно несколько слов сказать в качестве такого, что ли, обзора о крещении, наверное, можно сказать, с армян. И о том, как церковь армянская склонилась в монофизитство и по какой причине это, собственно, произошло.